как читать воскресную газету. Когда в доме появляется воскресная газета, всегда начинается перепалка по поводу того, кто первым будет читать главные новости. Здесь действует следующее правило. Если в газетный киоск ходили вы, то и читать новости первым будете вы. Если газету приносит почтальон, вы имеете право прочитать ее первым, при условии, что вы спуститесь вниз и заварите чай. Если вам не удастся добраться до новостей сразу, можете обратиться к разделу «Истории жизни», где рассматриваются такие важные проблемы, как навязывание стереотипов по половому признаку и дискриминация. Или если вы нормальный мужик, можете почитать про спорт и про машины. Следующее, что надо сделать, это вырвать страницы с объявлениями о поиске и предложении работы. Если вы ищете работу, то все воскресенье потратите на прочесывание этих страниц мелкозубчатой расческой. Если нет, то просмотрите пару объявлений и узнаете, сколько сейчас зарабатывают чиновники из Совета графства Кент. И подсчитайте, как эти суммы соотносятся с вашей зарплатой. Вы тут же задумаетесь о карьере в органах местного самоуправления. А потом напомните себе, что в большинстве случаев последних сотрудников, занимавших рекламируемые должности, довели до увольнения или до самоубийства. Зашвырнув эти страницы на диван, вырвите цветные листы из раздела для детишек и протяните их своей второй половине со словами «Вот твое чтиво». Эту шутку необходимо упорно повторять на протяжении 20 лет, чтобы она действительно сработала. Еще в газете будет раздел, где присутствует символ собака. Это своего рода предупреждение, что вам вскоре встретятся графические изображения веб-сайтов и компьютеров. Этот непрерывно разрастающийся раздел призван показать, насколько мы близки к становлению цифрового безбумажного общества. Цветные приложения к газетам очень быстро расхватываются, поскольку люди поддаются всеобщему заблуждению, будто в таких изданиях есть что почитать. Цветные приложения следовало бы назвать диванные приложения, так как 99% размещенных в них больших красочных объявлений — это реклама дорогих диванов. А на последней странице располагаются маленькие цветные рекламки диванов ровно за 499 фунтов каждый. В таких изданиях обычно присутствуют еще три сюжета. На первой странице изображаются люди, ведущие беседу друг с другом, а на последней — некто, рассказывающий о самом себе. В желтой прессе один человек или группа людей может заменяться животными. И, наконец, четыре страницы подобной газеты обязательно занимают цветные фотографии на тему секса и насилия. Причем обязательно в новых интересных комбинациях, причем в съемках почти всегда участвуют диваны.